Рузвельт заметил в своем послании: «Против центра вашей линии, мы тоже понимаем, в центре. Вот этим 43-й год и отличается от 41-го. Мы знаем направление главного удара и, соответственно, готовимся к ответному удару». Театр будущей битвы представлялся так. Корреспонденты заметили, в конце июня в Москве не было ни Жукова, ни Василевского. Известные советские военачальники и прежде не задерживались подолгу в столице. Но в сочетании со всеми прочими событиями этой поры это могло что-то и значить. У советского командования, стремящегося проникнуть в планы немцев, был один аргумент, раскрывающий замыслы врага почти безошибочно — конфигурация фронта. Рузвельт, писавший Сталину о том, что немцы начнут где-то в центре русской линии, мог даже не пользоваться данными разведки. Его могла навести на эту мысль конфигурация фронта. В самом деле, казалось почти невероятным, что немцы пренебрегут преимуществами, которые давал им сам характер линии фронта. В руках немцев было два своеобразных полуострова — Орловский и Харьковский. Два полуострова зажимали третий, занятый Красной армией, в центре которого был Курск. У немцев, естественно, было искушение, используя выгодное расположение своих войск, перехватить горловину русского полуострова со всеми немалыми силами, которые там находились. Но, разумеется, немцы не обманывались насчет способности русских проникнуть в этот план, тем более, что только эти два выступа и давали некоторые преимущества. В остальном линия фронта не обнаруживала больших извивов. Конечно, здесь мог быть у немцев иной план. Сместить, как говорят военные, направление главного удара, обойдя изготовившие силы противника. Но враг полагал, что такой маневр не сулит выигрыша, а ему необходим был выигрыш. Кстати, о выигрыше. Пленные, оказавшиеся в наших руках, свидетельствовали. В ходе лета немцы хотели укрепить оборону и подготовиться к зиме. Немцы уже думали о зиме. Как показали дальнейшие события, немцы не помышляли о том, чтобы нарастить территорию. Они всего лишь стремились к тому, чтобы вернуть инициативу. 2 июля генерал Антонов доложил Сталину текст особого предупреждения, которое Генштаб предлагал направить войскам. Немцы готовы нанести удар 3-6 июля. Генштаб приказал усилить разведку, быть готовыми отразить возможный удар. А пока в Москве воздушная тревога, юго-восточный край московского неба в огне. Немецкие самолеты идут на Горький. Поздно ночью Тамбиеву позвонила Софа. «Я тут у памятника, выйдите, пожалуйста, я не задержу вас». Тамбиев встревожился. Как она могла добраться? В городе тревога. Он взглянул на часы. 10:12. «Выходите, выходите быстрей. Вилли за углом. Сейчас он начнет сигналить». Тамбиев бросился на улицу. Она стояла у края тротуара в нерусской шинели, схваченной ремнем и портупеей, в пилотке с кокардой, в хромовых полусапожках, тоже нерусских. Он подумал, какая на ней форма. Чехословацкая или польская? Нет, все-таки чехословацкая. Как я обещала, хочу сказать, я улетаю. Была в ее лице сейчас какая-то голубоватость неземная. Это волнение сделало ее такой или мерцающее небо. Пройди сюда, Соф, по подарку. Теперь говори. Он закрыл за собой калитку. Сегодня на рассвете я улетаю. — сказала она, отступая. Ей было не очень уютно от того, что он стоял между нею и воротами. — Утром. — Куда? — спросил он и прислонился спиной к железной калитке. — Кажется, в Словацкие горы, — сказала она, кивнув на свою форму. — Куда-то за Братиславу. Он почувствовал, рушится что-то очень большое, что он носил в себе все эти годы. — Но ты понимаешь... Ты понимаешь, что тебя ожидает в этих самых горах. Ты беспомощна. Она шагнула к воротам, давая понять, что ей нужно идти, но он не сдвинулся с места. Нет, не беспомощна. — ответила она, вскинув красивую голову. «У меня есть моя жизнь, жизнь, которой я не пожалею». «Но это не доблесть отдать жизнь. Надо ее отдать так, чтобы это было полезно людям», — бросил он в сердцах. «А почему вы думаете, что я не отдам ее с пользой? Кстати, это сигналит мне. Я должна идти». Он не шелохнулся. «Ну, делай что-нибудь, если ты такой сильный. Уходят последние секунды», — сказал он себе. Он говорил о ее беспомощности, а она эту беспомощность взяла в плен его.